Но что может сделать одна, в общем-то, обыкновенная женщина против целой преступной организации? В милицию обращаться нет никакого резона. Скорее всего, они просто не захотят с Ритой разговаривать. А если найдется кто-то, пожелавший ее выслушать, то это ни к чему не приведет. Ну, обратятся в агентство, а там предъявят бумаги, в которых сказано, что все у них в порядке, налоги уплачены и так далее. А что клиенты не возвращаются и не дают о себе знать? Они-то тут при чем? Их дело познакомить, а дальше уж пускай женщины сами решают. В общем, дело переходит на территорию другого государства, и нашей доблестной милиции там делать нечего. Но Рита с детства привыкла доводить до конца каждое начатое дело. Так и в этом случае. Она не остановится, пока не найдет сестру и ляльку, или не узнает точно, что искать более незачем. Надо глядеть правде в глаза. Возможен и такой вариант. Рита прислушалась к себе. Все ее существо бурно протестовало против того, что она никогда не увидит больше ляльку. Этого не может случиться. Сережка, оставленный без присмотра, улизнул на дачу к приятелю. Сказал, что поможет ему красить дом и, возможно, подзаработает немного денег. Рита слабо верила насчет денег, но обрадовалась, что племянника не будет 3 дня. Мало ли, что с ней могут сделать. Так хоть парня не тронут. На следующий день, без 4:10, Рита снова стояла перед дверью агентства в том же костюме и с таким же вызывающе дешевым макияжем. Охранник привычно скользнул по ней взглядом и пропустил внутрь. Алла встретила ее широкой улыбкой. — Ну, Оленька, как я и говорила, успех 100-процентный. Фотография очень понравилась одному из наших клиентов. — А что он за человек? — робко поинтересовалась Рита. Алла округлила глаза. — Изумительный вариант. Банковский работник, очень обеспеченный. Свой дом с бассейном в предместье Парижа. А сколько ему лет? Не сдавалась придирчивая клиентка. «Не волнуйся, девочка!» Алла покровительственно улыбнулась. «Старика мы тебе не подсунем. Конечно, не юноша, ему 42 года, но это прекрасный возраст. А мальчишки не пользуются нашими услугами, да и между нами не представляют интереса. Конечно, в смысле замужества». Алла снова улыбнулась. «Короче, вариант первоклассный. Да, вот, я тебе сейчас его фотографию покажу». Алла незаметно перешла на «ты», и Рита не стала возражать. Подойдя вплотную к компьютерному столику, она заглянула через плечо хозяйки на экран. На нем красовалась цветная фотография загорелого, ухоженного мужчины с темно-русыми волосами и славным открытым лицом. «Мечта одинокой женщины!» И к тому же собственный дом с бассейном. Рита одернула себя. Не затем она сюда пришла, чтобы любоваться липовыми французскими женихами. Интересно, они всем показывают именно эту фотографию? Или есть еще какие-нибудь снимки? Делая вид, что не может оторваться от красавца-француза, она внимательно вглядывалась в экран монитора, стараясь запомнить название вызванных файлов и содержание меню. В то же время краем глаза она взглянула на часы. Было уже 16:00, но шеф не вызывал Аллу с текущим докладом, как накануне. Кажется, расчет на его пунктуальность не оправдался. Чтобы еще немного потянуть время, Рита повернулась к Алле и спросила: «А как вы организуете нашу встречу, знакомство?» «Что? Не терпится!» Алла улыбнулась еще шире. «Я тебя понимаю, девочка. Именно для того, чтобы не затягивать процедуру, мы придумали такой вариант для вашей встречи. На тебя приобретается тур-путевка. Не волнуйся, это за счет жениха. Так получится гораздо быстрее, чем оформлять частное приглашение. Ты с ребенком выезжаешь во Францию, Там вас встречает наш сотрудник и везет к будущему мужу. Ну, дальше уже, как говорится, совет да любовь. Многие девушки даже не возвращаются из турпоездки. Да, — подумала Рита, — они не возвращаются из поездки. Только пара открыток приходит домой, пара фотографий на роскошном пляже, пара фотографий, сделанных, быть может, в один и тот же день. На столе у Аллы щелкнул динамик переговорного устройства, и голос шефа произнес: «Зайди ко мне с сегодняшними документами». Алла снова улыбнулась своей клиентке, но на этот раз улыбка была более деловой, натянутой, и давала понять, что на сегодня встреча закончена. «Оленька, приходи завтра пораньше, приноси все документы, свои, ребенка. Загранпаспорт у тебя есть?» «Есть, есть!» — Рита, понимающе кивнула и направилась к дверям. Алла встала из-за стола, собрала документы и замерла, переводя взгляд с двери начальника на медлительную клиентку. Рита уронила сумочку, нагнулась за ней, неуклюже собрала ее содержимое. Переговорное устройство снова щелкнуло, и недовольный мужской голос буркнул: «Я жду!» Алла кинулась к двери кабинета. Рита с виноватой улыбкой выпрямилась и взялась за ручку двери. Алла отвернулась и вошла к шефу. В ту же секунду Риту как подменили. Из медлительной и неловкой растяпы она сделалась собранной и энергичной. В один прыжок, вернувшись к компьютеру, она забегала пальцами по клавиатуре. Разбираться в файлах было некогда, и она, вставив в дисковод чистую дискету, скинула на нее файл с незамысловатым названием «Кадры», в который, как она заметила, Алла занесла ее собственные данные под девизом «Мимоза». Вынув дискету с данными и спрятав сумочку, она просматривала другие записи, пытаясь выделить среди них наиболее важные, как вдруг за спиной у нее скрипнула дверь кабинета. Торопливо запустив копирование первого попавшегося под руку файла под названием «Клиши», Рита обернулась. В дверях стояла Алла с широко раскрытыми от изумления глазами. «Что?» — начала рыжеволосая возмущенную фразу, но Рита не дала ей закончить. Схватив со стола роскошный планшетный сканер, она швырнула его в Аллу. Та инстинктивно схватила в воздухе дорогой аппарат, потеряв на этом долю секунды. Рита выдернула из дисковода вторую дискету, нажала несколько кнопок, чтобы никто не понял, какой именно файл она копировала, и бросилась к дверям. Алла, все еще со сканером в руках, бросилась следом за ней, визжа, как недорезанный поросенок. Рита выскочила в комнату охранника и с порога ему крикнула: «Скорей, скорей, шефу плохо!» Бросилась к выходу. Охранник удивленно привстал. В дверях возникла истерически визжащая Алла с растрепанными рыжими волосами и сканером в руках. Пока охранник пытался понять, что произошло, Рита открыла дверь и вылетела на лестницу. Перепрыгивая через две ступеньки, она мчалась вниз, а наверху уже слышался топот погони. Вот уже и первый этаж. Грохнула дверь подъезда, и Рита оказалась в проходном дворе, на секунду задержалась, прикидывая, куда бежать, и бросилась к более людной улице, рассчитывая, что ее не посмеют схватить на глазах у прохожих. Дворы остались позади. Отскочила к стене испуганная женщина с помойным ведром. Дико мяукнув, вылетела из-под ног черная кошка. Рита выскочила на улицу и огляделась. Людей было немного, но метрах в 100 подходил к остановке троллейбус. Рита побежала за ним, ставя все рекорды спринтерского бега, но в это время боковым зрением увидела стремительно приближающийся к ней автомобиль. Вывернув вслед за Ритой из проходного двора, темно-серая иномарка мчалась прямо на нее с недвусмысленным намерением сбить ее, раздавить, уничтожить. Рита бежала за троллейбусом быстро, как могла, но расстояние между ней и серой машиной неумолимо сокращалось. В то мгновение, когда девушка уже считала страшный удар неминуемым, позади нее резко взвизгнули тормоза. Рита оглянулась и успела разглядеть, как перед самым капотом серой иномарки вылетели на тротуар бежевые «Жигули». Хотя водитель иномарки резко ударил по тормозам, столкновения не удалось избежать. Со страшным грохотом машины сшиблись, зазвенели бьющиеся стекла, вся передняя часть иномарки смялась в гармошку, а борт «Жигулей» разорвало ударом, как консервную банку. Однако Рита видела, что водитель «Жигулей» на долю секунды до столкновения выскочил в открытую дверь машины и, упав на бок, откатился в сторону. Тут же его закрыло от Ритиного взгляда, затормозившая возле места аварии синяя «Тойота». Рита не успела разглядеть человека, который спас ей жизнь. Единственное, что она увидела за мгновение, пока он катился по тротуару, это руку, опирающуюся на поребрик, и под задравшимся рукавом куртки темное родимое пятно в виде звездочки, расположенное на тыльной стороне предплечья, чуть пониже локтя. Прямо перед Ритой распахнул двери троллейбус, тот самый, который она догоняла. Раздумывать было некогда, и девушка вскочила на его подножку. Некоторое время, поколесив по городу, пересев пару раз с одного транспорта на другой, немного успокоившись после перенесенных волнений, Рита вернулась к своему дому, точнее, к Маринкиному дому, который она за последнее время привыкла считать своим.